Из райисполкома звонят. Да что ты? Да, вы самый. У вас квартира когда получена? В каком году? Мы просто тут. Какую квартиру? Нет, я говорю, вы какую квартиру когда получили? А тебе что? Мы из райисполкома, тут документы сгорели. Мы сейчас перепроверяем все, вот. Надо узнать, уточнить. Да пожара в Москве не было, не пизди, нет, ебаный. У нас здесь местный, в кабинете маленький пожар, возгорание было. Документы уничтожились по поводу вашего... А документы лежат в этой несгораемом шкафу. Нет, нет, нет, у нас просто забыли туда положить. Вот вы в каком году получили квартиру, Валентина Петровна? А тебе что, ебаный? Ну, потому что я из райисполкома. А я твой голос знаю, ты сука из 218-й. Пиши квартиру быстро. Хуй тебе. Квартиру давай, квартиру.